А либералы обвинили Тургенева в том, что бесчестил себя ради того, чтобы завоевать благосклонность революционной молодежи. Удивленный силой реакции, он попытался оправдаться в письмах друзьям и редакторам русских газет. Однако никто не понял, что он проявил толерантность, прощая по-человечески действия, которые как гражданин осуждал. Несколько недель спустя он повторил этот двойственный демарш, рекомендовав Золя для газеты «Вольтер» роман революционера Ашкенази «Жертва царя». Этот роман, неблагожелательный по отношению к самодержавному строю, равно не соответствовал умеренным убеждениям Тургенева. Он пояснил автору, что поддержал его из духовного великодушия. «Я не сочувствую направлению вашего произведения», — писал ему Тургенев. «Но так как я старый либерал не на одних только словах, то уважаю свободу убеждений, даже противных моим, и не только не почитаю себя вправе стеснять их выражения, но не вижу причины уклоняться или способствовать к тому, чтобы они высказались, особенно когда дело идет о литературном произведении. Я не принадлежу к той школе, которая полагает, что надо стараться утаить шило в мешке. Напротив, пусть оно выйдет наружу. И вот почему я, постепеновец, не обинуюсь, готов помочь появлению произведения, написанного революционером». Письмо от 12-24 января 1880 года. Граф Орлов, посол России во Франции, дал Тургеневу знать, что на его интерес к умалишенным очень плохо смотрели в высших кругах. Это было не кстати, так как Тургенев собирался на довольно долгое время вернуться в Россию. «Но отнюдь не для того, чтобы там работать», — писал он Флоберу, «а просто чтобы подышать родным воздухом». Письмо от 18-30 августа 1879 года. Тем не менее, он решился уехать только в конце января 1880 года. Перед отъездом он собрал своих друзей Гонкура, Золя и Доде на прощальный ужин в кафе «Риш». На этот раз он уезжает на родину, озабоченный неприятным чувством неопределенности и неуверенности, пометит в своем дневнике Эдмон де Гонкур. Гонкур, дневники, 1 февраля 1880 года. В разгар ужина Тургенев рассказал, что однажды ночью он испытал сердечное недомогание и что в полусне отчетливо видел на стене коричневое пятно, которое было знаком смерти. Конец праздника был мрачным, каждый говорил о своих болезнях и предчувствиях. Три дня спустя с тревогой в сердце Тургенев покинул Париж и отправился в Санкт-Петербург. Там продолжительный приступ подагры помешал встретиться с друзьями, в особенности с молодой Марией Савиной. Больной, в сумрачном настроении, он отправился в Москву. Город лихорадочно готовился к предстоящим по случаю открытия памятника Пушкину торжествам. Как всегда, интеллектуалы были разделены на два лагеря. Западники чествовали в Пушкине великого европейца, славянофилы утверждали, что его вдохновение имело русское происхождение. Конечно, Тургенева, продолжателя пушкинских традиций, попросили взять слово во время церемонии. Программа предполагала участие самых известных писателей эпохи — Тургенева, Толстого, Достоевского, Гончарова, Писемского, Фета, Аксакова, Майкова, Григоровича, Полонского, Островского, Ковалевского. По единодушному мнению, Тургенев был главой течения западников, а Достоевской — славянофилов. В который раз они становились лицом к лицу, как два непримиримых врага. А что собирался делать Толстой? Он до сих пор не дал своего согласия. В сознании читателей Толстой, Достоевский, Тургенев были своего рода святой троицей, которая сияла над русской литературой. Они должны все трое присутствовать в Москве, чтобы чествовать своего гениального предшественника. Тургенев поехал в Ясную Поляну, чтобы побудить Толстого совершить путешествие.